Весной 1974 года они подали заявление в ОВИР. Анхелю требовалась характеристика из ГИТИСа. И хоть Анхель был беспартийный, такие дела разбирались на партбюро. Там Анхелю сказали: «Вы предаете страну, которая вас воспитала, русское искусство?» Анхель ответил: «Я как раз собираюсь пропагандировать русское искусство на родине. Но вы же едете к Франко, к этому фашисту. А я долгожитель. Весь в мать», — сказал Анхель. «Я пережил Сталина, переживу и Франко». Из института пришлось уйти. Через год ему выдали выездную визу. Одному, без жены. «Поезжай», — сказала Люда. «Так будет лучше. Меня потом к тебе выпустят». Анхель сказал: «В 45 лет и без жены? Впрочем, в характеристике сказано, что я морально устойчив». Он уехал один. Люда оказалась права. В конце концов, ее выпустили к мужу. Через 3 года. Сначала Анхель приехал в Париж и прожил там почти месяц. Марина заплатила за пансион на улице Дарю, возле русской церкви. Старые друзья Максимов и Некрасов показывали ему город. Вскоре приехал Высоцкий. Однажды, проходя по Елисейским полям, Марина и Володя затащили его в русское кабаре «Распутин». В полутемном, заставленном хохломой и застеленном коврами вестибюле висел портрет дикого волосатого мужика. Столики амфитеатром спускались к сцене. Там пели с хором знаменитые цыгане Алеша и Валя Дмитриевичи. Мужчины были в косоворотках и сапогах, женщины в сарафанах и кокошниках. «Как хороши, как свежи были розы, моей страной мне брошенные в гроб», — пел Алеша. В голосе этого щуплого, низкорослого человека было столько силы и страсти, что Анхель уже не обращал внимания на декорацию а-ля Рус. Такого пения в Ромен он не слышал. Может быть, так пели русские цыгане в те времена, когда он еще не родился? Алеша подсел к ним за столик, а его сестра Валя готовилась к выходу. Анхелю видна была кулиса, где Валя в накинутом на плечи павлово-посадском платке часто и мелко крестилась перед иконой, которую держала перед ней девушка из хора. Потом за столом появились музыканты и певцы. Все знали Марину и Володю. К Анхелю подсела длинноногая девица из хора, представилась Наташей. Наташа успела переодеться. На ней было черное вечернее платье с бретельками, открывавшее красивые шею и грудь. Гостям поднесли коньяк. Наташа весело болтала с Анхелем и то и дело отпевала из его рюмки. Сидели тесно, и Анхель чувствовал ее упругое бедро и ногу, с которой она скинула туфлю. После нескольких рюмок Анхель понял, что они говорят друг другу «ты». Наташа расспрашивала про знакомых в Москве. «Как там поживает Тарковский? Как дела у Войновича?» «Не знаком? А знает ли Круглого из театра на Бронной? Говорят, он сейчас в Мюнхене на свободе. А с Высоцким он давно знаком?» Неожиданно Наташа предложила встретиться у него. «А когда?» — спросил Анхель. И почему-то не узнал своего голоса. «Да хоть завтра утром, часов в 9. Я как раз свободна». Анхель назвал адрес своего пансиона. Он не привык отказывать красивым женщинам. А про себя подумал: надо же, и месяца не прошло. Описали морально устойчив. Алеша подарил ему свою пластинку и проводил гостей к выходу. Анхель спросил у него: «А эта Наташа давно у вас поет?» «Да с месяц, голоса нет никакого. Так, бутафория. Хозяйке кто-то звонил и просил за нее». «А кто ваша хозяйка?» «Наша хозяйка?» Алеша высоко поднял брови. «Наша хозяйка миллионерша, еврейка из Польши. У нее еще 2 ресторана в Париже и игорный дом в Монте-Карло. Кормит нас. А мы вот уже 50 лет поем для вас, для всей русской эмиграции». На следующий день Анхель проснулся рано, закрыл комнату, повесил у консьержки ключ и зашел в брассерию выпить кофе. Весь день он бродил по городу, а вечером приехал к Марине и Володе. «Испугался?» — смеялся Володя. «Ну и правильно сделал. Видел, как она тебя кадрила? Думаю, девица при исполнении. Хотя кто его знает? Считай, что это последний привет из Москвы». Когда Анхель вернулся к себе, консьержка вручила ему ключ и сказала, что молодая дама все утро прождала его в пансионе. «Она приходила еще раз днем и оставила записку», — сказала консьержка. Анхель развернул записку. Там был только номер телефона. На следующий день с вокзала Монпарнас он уехал в Мадрид. Знакомый художник, адрес которого ему дал Максимов, приютил его в своей студии. Студия была в центре Мадрида на площади Сан-Ильдефонсо. На следующий день после приезда Анхель проснулся рано. Под окном мальчишка громко звал приятеля: «Хосе! Хосе!» «Совсем как в московском дворе», — подумал Анхель. Стоял февраль, но яркое солнце светило через ставни. Анхель подошел к большому, как дверь, окну, раскрыл деревянные ставни и выглянул во двор. Внизу был скверик, в центре каменный фонтан с рыбами, несколько оливковых деревьев и лавочки, обделанные голубями. Слева глухой стеной выходила к скверу церковь Сан-Ильдефонсо, а впереди и справа дома и балконы с фигурными решетками из литого чугуна. Балконы Мадрида. «Неужели я в Мадриде?» — подумал Анхель. У Анхеля не было ни денег, ни работы, ни друзей. Целыми днями он бродил по незнакомому городу, читал вывески. И к нему возвращался родной язык, подобно тому, как на рассвете возвращается виденный ночью сон. Некоторые вывески изумляли его. Над входом в гастрономический магазин было выбито: «Музей ветчины» или «Дворец ветчины». И Анхель с жадностью смотрел на копченые окорока, подвешенные на крючках к потолку. Как-то, проходя по улице Святого Николая, возле дворца Риальто, он увидел вывеску русского ресторана «Распутин». Опять этот Распутин! Дался он им? И что они знают о России? — подумал Анхель. Но, разглядывая вывешенное у входа меню с шашлыком, блинами и икрой, вдруг почувствовал голод. На еде он экономил. Днем заходил в дешевую таверну, съедал у стойки косидо, тарелку фасоли со свининой, и выпивал стакан красного вина. Через несколько дней, на оставшиеся после Парижа деньги, Анхель купил билет на поезд до Вьедо. От Вьедо он добрался до Пинтуэлис на попутной машине. Деревня возникла сразу за водопадом, стекавшим в речку со скалы, на которой росла одинокая сосна. Анхель узнал и скалу, и сосну. Он шел вдоль деревенских домов, вдоль заборов, где сушилась кукуруза. И ему казалось, что здесь ничего не переменилось. На повороте у своего дома он узнал старый инжир, дерево, с которого упал и больно расшибся. И только когда он обнял мать и почувствовал незнакомый запах ее седых волос и грубой морщинистой кожи ее шеи и рук, он вдруг понял, что прошло 40 лет. Через час вся деревня провожала его к дому Мариана. Дом стоял на площади у церкви. Во дворе незнакомая женщина развешивала белье. Хромой Мариана встретил Анхеля у колодца, ощупал его лицо руками и сказал: «Я знал, Анхелито, что ты вернешься, только не вижу тебя, совсем ослеп». А потом они пили сидр из большого глиняного кувшина, который женщина поставила перед ними на стол. А из раскрытого окна доносился знакомый звон церковного колокола, и Анхель подумал, что звонят теперь другие ребята. Он безуспешно искал работу в мадридских театрах, в кино и на телевидении. Люди в Испании стали жить богаче, свободнее. У них появились холодильники, цветные телевизоры, автомашины. Испанцы начали свободно ездить не только в Европу, но и в Америку. Подобно людям, перенесшим долгий и мучительный голод, они торопились быстрее насытиться и как можно больше накопить про запас. Большинство было не до книг и не до театра. «Культура здесь не нужна», — с ожесточением думал Анхель. «Она давно потеряла здесь корни, еще задолго до Франка». Но стоило ему встретить интересного человека, художника или поэта, увидеть удачную постановку или фильм, и ожесточение проходило, и он думал, что не все еще потеряно. Однажды вечером, переходя площадь Санта-Крус, он встретил карнавальное шествие. После смерти Франка в Мадрид вернулся весенний карнавал. Через площадь по улице Толедо шли люди в масках, карнавальных костюмах, в шляпах с мягкими перьями, с раскрашенными лицами. В колоннах шли оркестры, люди пели, танцевали, били в барабаны, а с переполненных балконов на них сыпался серпантин. Потом он бродил в толпе по улице Майор, где в центре у конной статуи Филиппа играл оркестр, и вся площадь, все костюмы и маски плясали. Какой-то человек, одетый как тореро, протянул Анхелю большую кожаную фляжку с вином. «Сеньор, попробуйте это вино!» И Анхель, запрокинув голову, ловил ртом тонкую струю крепкого манчего. Наконец ему удалось получить контракт на телевизионную постановку чеховского «Дяди Вани». Он очень волновался, сидя в день премьеры перед экраном. После выстрела «Дяди Вани», перед последней сценой, где Соня говорит «Мы отдохнем», была рекламная пауза. В ней показали голую девицу, у которой молодой человек, блаженно улыбаясь, нюхал подмышками. Это была реклама нового дезодоранта. Постановка понравилась, на Анхеля обратили внимание. Он поставил несколько спектаклей, начал преподавать в Мадридской консерватории на факультете драматического искусства. Сам Анхель успехом это не считал, да и денег по-прежнему не хватало. Новая жизнь была не похожа на старую, и он ловил себя на том, что все время сравнивает, как было там и как здесь. В Мадриде не было домашних застолий, приглашать домой здесь было не принято, друзья встречались в баре, за стол садились редко, чаще пили и закусывали стоя. Пили пиво, сухое вино, реже пачаран, настойку на можжевеловых ягодах. Закусывали маслинами и небольшими бутербродами тапас. Тапас значит пробка. Бутерброд кладут на стакан, закрывают как пробкой. Атмосфера баров Анхелю не нравилась. Вороха грязной бумаги под ногами и клубы табачного дыма. Да и разговора не получалось. Все, задрав голову, смотрели по телевизору футбол или кориду. Дружба была больше деловой. Излить душу было некому. А если бы Анхель попытался это сделать, его бы не поняли. В праздник святого Исидора, покровителя Мадрида, в городе устраивалась традиционная корида. Друзья пригласили Анхеля. Пикадор вызвал у него отвращение. На лошади сидел толстый мордатый мужик в широкой плоской шляпе, упиравшийся пикой в хребет быку. Раненый бык бодал лошадь, а иногда поднимал ее вместе с пикадором. Но лошадь была укрыта пето, металлической попоной, а бык истекал кровью. Анхелю объяснили, что пикадор должен ранить быка, чтобы тот держал ниже голову. Бандерьерос понравились больше. Это были ловкие парни, смело бросавшиеся на быка и втыкавшие ему в спину разноцветные бандерильи. А вот поединок тореро с быком вызвал у него восхищение. Тореро и бык танцевали под оркестр «Пассадобль». Тореро, тонкий и стройный, стоял подбоченись и держал в руке мулету — к красный плащ. Бык, наклонив рога, бросался на Мулету, а Тореро, не двигаясь с места, успевал поднять плащ, повернуться. И танец продолжался. Анхель когда-то читал по-русски «Фиесту» Хемингуэя, но то, что он увидел, вызвало в памяти другое. Он вспомнил картину Пикассо из Пушкинского музея в Москве. Спиной к зрителю сидит на кубе широкоплечий гигант, а напротив него, лицом к зрителю, балансирует, стоя на шаре, ребенок, тонкий и хрупкий. И Анхель подумал, что Пикассо, рисуя эту картину, может быть, вспомнил про корриду, когда Тореро одним ударом вгонял в быка по Эфес шпагу, тысячи людей вздыхали одной грудью. Потом квадрилья розовыми плащами теснила быка к барьеру, и он падал там замертво. Тысячи белых платков взвивались над стадионом, а Тореро, с поднятой в приветствии рукой, объезжал арену на плечах поклонников. Однажды, в начале июня, когда настоящая жара еще не наступила, Анхель решил на неделю поехать на юг, в Андалузию. Надо было, наконец, увидеть Севилью и Гранаду. В Севилью его приглашал знакомый художник Хаиме дель Ферро. Из окна автобуса он увидел Ла-Манчу, страну, о которой читал в детстве в книге Сервантеса, в той, что подарила Софья Пална. Жива ли она? Да нет, конечно. Он увидел плоскую равнину, местами холмистую. На ней росла полынного цвета трава. Но это была не полынь, а себада, который здесь кормит скот. Попадались одинокие, будто заброшенные старые дома из серого камня и стада овец. Позже появились серебристые оливковые рощи. Только однажды Анхель увидел на холме две старые круглые башни с мельницами. Мельницы мелькали часто у дешевых дорожных гостиниц «Осталий» и у бензоколонок. Но это была декорация для туристов. Поздно вечером он уже сидел в кафе на берегу Гвадалквивира у моста Триано. Жара спала, густели сумерки. Пароходы, шедшие по реке, горели огнями, там пели и танцевали. Анхель смотрел на реку. «Шумит, бежит, Гвадалквивир!» «Действительно бежит», — думал Анхель. «Течение быстрое. А вот почему шумит? Река тихая, шума не слышно. Надо спросить Хаиме». И он перевел Хаиме стихи Пушкина. Хаиме подумал и сказал, река вытекает из гор Сьерра-Морена, там она бурная. Может, Пушкин видел ее там? Да нет, — сказал Анхель, — Пушкин ее не видел. Он вообще в Испании не был. Его за границу не пускали. Потом Анхель сказал, я не думал, что Гвадалквивир такой широкий, шире Москвы реки, но уже не вы. И он опять поймал себя на мысли, что сравнивает. На следующий день Хаиме показал ему Альказар и старый город. Анхеля поразили внутренние дворики с фонтаном и цветами, и белые стены домов, обвитые бугонвилем, горящим на солнце малиновым пламенем. Балконы Севильи были шире и наряднее мадридских. Они были украшены цветной керамической плиткой. Плиткой был выложен даже пол снаружи. Зачем, — думал Анхель, — ведь его можно увидеть только стоя под балконом. И Анхель опять вспомнил Пушкина, представил себе, как молодая испанка оперлась на балкон, а под балконом стоит и играет на гитаре влюбленный кабальеро. А потом Хаиме привел его на табачную фабрику, где работала Кармен. Она была недалеко от набережной. Это было окруженное пальмами, приземистое здание цвета охры. Внутри был дворик с фонтаном, над двориком густое синее небо, а вокруг — галереи с аудиториями. Теперь это был университет. В этот день шла международная конференция по Джойсу. Участники с синими папками под мышкой толпились у книжных киосков, заглядывали в аудитории. Молодые парочки, обнявшись, стояли и целовались у фонтана. Над дверью в одной из аудиторий висела старая железная табличка «Склад готового табака», над другой дверью — грузовой лифт. «Я был прав», — сказал Анхель. «Красивое здание, пальмы, цветы. Место первой встречи Кармен и Хосе. В моем спектакле оно тоже было радостным». Подъезжая ранним утром к Гранаде, Анхель увидел Сьерру-Неваду. На ее склонах лежали язычки снега. Предстоял жаркий день. По улице Гран-Виа Анхель пешком прошел весь путь от автобусной станции до Альгамбры и ее садов. Из окон дворца он смотрел на раскинувшийся внизу белый мавританский город. Наконец, разомлев от жары, присел на скамью во львином дворике. Он смотрел на фонтан, окруженный каменными львами, и думал. Думал о том, что этот мавританский дворец и весь этот сказочный город за 7 веков почти не изменились. И вспомнил слова Эрдмана о том, что искусство — это корзина, в которую поколения складывают плоды. Одни поколения больше, другие меньше. А бывают и такие, что вообще не оставляют по себе памяти. В 1492 году мавров изгнали отсюда. Но это не изменило ни культуры, ни облика города. Позже Карл V хотел сделать из Гранады южное Толедо. Не получилось. Многовековые старания крестьянской Кастилии ничего здесь не изменили. И украинский паренек совсем недавно, чуть больше полувека тому назад, хотел построить здесь коммунизм. «А что было потом?» — спросил я. «Потом?» «Потом приехала Люда. И через год у нас родилась дочь Саша. Мы ее крестили в Пинтуэлес, в нашей церкви, где я когда-то с Мариана звонил в колокол. Позже удалось собрать наш театр. В нем играют мои студенты и профессиональные актеры. Играют бесплатно. Денег нет, нам никто не помогает. Нечем платить даже за аренду помещения. Да, здесь тебе ничего не запрещают. Но и ты никому не нужен. А какой спектакль будет следующим? Палата номер 6 Чехова. На испанском языке? Конечно. Русского здесь никто не понимает. Я давно уже пригляделся к Анхелю. Он выглядел старше своих лет. Редкие седые волосы на висках еще курчавились. От переносицы вверх через весь лоб шли глубокие борозды. Рассказывая, он не улыбался, не мрачнел. Жизнь была в глазах, черных, глубоких. Я сказал ему: «Вот я слушаю вас, и мне приходит в голову мысль переписать Свердловскую Гренаду наоборот. Например, так. Ответь мне, Гранада, Севилья, ответь. Зачем про Россию в Испании петь?» Анхель, наконец, улыбнулся. «Над этим и я думал. Только переписывать ничего не надо. Да, жизнь все перевернула. Когда-то меня и других испанских детей привезли в Россию, чтобы спасти от войны. А сейчас русских детей везут из Чернобыля в Испанию. И я точно знаю, что многие семьи хотели бы, чтобы их дети остались здесь надолго, если не навсегда. Я бежал из России в надежде обрести свободу. А теперь думаю о России, о прошлом, и мне кажется, что свободу я потерял. Иногда мне хочется вернуться в прошлое. Ну и пусть бы обыскивали, подслушивали, не разрешали. Но услышать снова голос Володи и Андрея, вдохнуть воздух московских кулис и монтажных, посидеть в застолье на московской кухне, в холодной России душа была согрета, а здесь, в жаркой Испании, ей холодно. Но, может быть, Пушкин был прав, и в мире нет никакой другой свободы, кроме той, что внутри тебя самого».